И все-таки это неожиданное знакомство, это внезапное открытие, что у брата есть своя собственная жизнь, от нас, от всех, сокровенная, есть привязанность не к нам одним, очень ранило меня. Я опять почувствовал себя одиноким со всей своей молодостью, среди всего того весеннего, что окружало меня. Испытал какую-то горечь, разочарование. Но вместе с тем я как будто сказал себе, ну что ж, тем лучше для меня. Я теперь уж совсем свободен в той чудесной стране, которая только что открылась мне. Страна же эта грезилась мне необозримыми весенними просторами всей той Южной Руси, которая все больше и больше пленяла мое воображение и древностью своей, и современностью. В современности был великий и богатый край, красота его нив и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, наследника славянства подлинного, дунайского, карпатского. А там, в древности, была колыбель его. Были святополки и игри, печенеги и половцы. Меня даже одни эти слова очаровывали. Потом века казацких битв с турками и ляхами, пороги и хортица, плавни и гирла херсонские. Слово о полку Игореве сводило меня с ума. «Хощубо, рече, копие преломите, конеть поле половецкого, с вами русити. Не буря сокола занесе через поля широкая, галицы стады бежать к дону великому. Комони ржуть за сулою, звенить слава в Киеве. Трубы трубять в Новеграде, стоят стязи в Путивле. Тогда вступи, Игорь, князь, в злат стремень, и поеха по чистому полю, солнцем утьмою путь заступаше, ночь стонущему грозою птичу буди. Див кличить в лиху древа, велить послушать и земли незнаеми, в льзей, по морю, и по сулью, и суржу. Кричат телеги полунощи, рцы лебеди распущени, Игорь воик дону видеть. Орли клекотом на кости звери зовут, лисицы брешут на черлены и щиты, о русская земле уже за шеломенем еси. Другого дни вел мира на кровавые зори свет поведают, черные туча с моря идут, в них трепещут синие молнии, быть и грому великому, идти дождю стрелами. И потом, что ми шумить, что ми звенить далече рано пред зорями? Светслав мутен сон виде, в Киеве на горах си ночь с вечера одевах у тьмя. Рече черную на поломою, на кровати тесове, черепаху тьми синий вино с трудом смешно. Прысну море полунощи, Игореве князю бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую, котню злату столу. Погасоша вечеру зори, Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслью поля мерить от великого дона до малого донца. И вскоре я опять пустился в странстве. Был на тех самых берегах донца, где когда-то кинулся из плена князь горностаем в тростник, белым гоголем на воду. Потом был на Днепре, как раз там, где пробил он каменные горы сквозь землю половецкую. Плыл мимо белых весенних сел, среди необозримо синеющих приднепровских низин, вверх, к Киеву. И как рассказать, что пело тогда во мне вместе с этой весной песни об Игоре? Солнце светится на небеси, Игорь, князь в русской земли, девицы поют на Дунае, вьются голоси через море до Киева. От Киева ехал я на Курск, на Путивль. Седлай, братья свои борзые, комони, а мои ти готови, оседлени у Курска напереди. Только много лет спустя проснулось во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова Великого. В те дни я жил в ином очаровании. И что нужды, что был Курск только скучнейшим губернским городом, а пыльный Путивль был верный того скучней. Разве не та же глушь пыль была и тогда, когда на ранней степной заре на земляной стене, убитой кольями, слышен был Ярославнин глаз? Ярославна рано плачет Путивлю городу: полечу рече зигзицею, омочу бебрян рукав каяле реце, утру князю кровавые раны его.